Глава 3. Очередные неприятности. Алина. Уйти Ян не успел. В дверях он столкнулся с взъерошенной Еленой Владленовной и недовольным Камой, который следовал за Нагайной по пятам. «Вы когда-нибудь уберетесь отсюда?» — сокрушенно воскликнул бог любви. «На самом деле, не нужно понимать мое гостеприимство так буквально. Я люблю общество, иначе ни за что не открыл бы ночной клуб, но не до такой же степени. Мой дом напоминает проходной двор. Ее мы не звали». Ян прищурился и попытался оттеснить Елену Владленовну в коридор, пока Влад прикрывал собой меня. «Отстань!» — рыжая Нагайна отмахнулась от перегораживающего путь Яна и отпихнула его с дороги. «До ужаса надоел ваш детский сад. Я же просила тебя передать мои слова Владу. Ты не захотел. Пришлось ехать самой. Неужели думаете, так сложно догадаться, где вы обоснуетесь?» — презрительно бросила она и замерла, уставившись на меня, точнее, на мои глаза, которые снова стали голубыми. «Как?» — прошептала Елена Владленовна, подойдя ближе. «Как вам это удалось? Кто ты теперь?» «Больше не королева и бесполезна для вас», — хрипло отозвалась я, выглядывая из-за плеча Влада. «Спокойная жизнь оказалась недолгой, и сейчас я снова боялась, так как опять ощущала себя намного слабее, чем помощница директора. Даже под защитой двух древних существ я чувствовала себя неуверенно». «А что с Вероникой?» В зеленых глазах женщины мелькнул неприкрытый интерес. Я подозревала, что помощница директора питала слабость к бывшей пассии Влада, правда, все равно хотела убить. «Спустись в зал и посмотри», — вмешался в разговор Ян. Влад взглянул недоуменно. «Мне тоже стало интересно, какое отношение имеет Вероника к клубу Камы?» Бог любви ясно дал понять, что не очень жалует людей. Вчера даже не хотел разрешить Веронике остаться на ночь, а сегодня выясняется, что она все еще не уехала. Интересно. «Она теперь моя танцовщица», — с удовольствием пояснил Кама, видимо, получая наслаждение от недоумения, появившегося на лицах Влада и Елены Владленовны. Впрочем, последняя быстро взяла себя в руки и произнесла с непроницаемым выражением лица. «Мне интересно, не где она, а кто?» «Человек», — пояснил Ян. «Обычный, нормальный и трезво мыслящий человек. Правда, с единственным недостатком. У нее словно и не было сущности Нага». «Я не понимаю, как такое возможно», — пробормотала женщина. Ее взгляд стал растерянным. «Я даже не предполагала, что можно обойтись без убийства», — горько заметила я. «Конечно, зачем вам это? Гибли же только слабые. Очень хороший принцип, выживает сильнейший. Самое главное — удобно». «Как у вас становится скучно», — бесцеремонно перебил меня Кама и, бросив на прощание аривидерчи, ушел прочь. «Разберемся позже со всеми странностями», — нервно отозвалась Елена Владленовна и решительно уселась в кресло, которое до ее прихода занимал Ян. Правда, лезть в чужие тарелки не стала. «Я приехала сюда по иной причине и не собираюсь сейчас оправдываться или объяснять маленьким глупым девчонкам мотивы своих поступков». Я проглотила глупых девчонок, решив не устраивать сцен. Боялась лишний раз продемонстрировать свой возраст и темперамент. Не хотела, чтобы кроме Елены Владленовны, маленькой и неразумной, меня посчитали еще и парни. «В лицей не поеду», — категорично отозвался Влад, из-под лобья взглянув на помощницу директора. Я стояла у него за спиной, вцепившись в руку, и сразу же почувствовала, как напряглись его мышцы под моими ладонями. «Но почему? Я ведь даже не назвала причину», — удивилась рыжеволосая Нагайна. «По идее, это я должна бы на тебя злиться. Меня еще никто и никогда не выкидывал из окна». «Не надо строить из себя невинную жертву», — прошипел Влад. «На этот раз вам с Шешей не удастся меня провести. Я уже осведомлен о приезде Индры». «О чем?» — подскочила со стула Елена Владленовна. Ее и без того немаленькие глаза стали еще больше. «Индра в лицее? О боги, за что же мне все это?» Она всплеснула руками и мигом стала похожа на самого обычного завуча из самой обычной школы. «Ты не знала?» — поразился Влад. Реакция Елены Владленовны оказалась настолько искренней и ненаигранной, что ни у кого не возникло сомнения в правдивости ее слов. «Мне, знаешь ли, было не до того», — раздраженно бросила женщина. «Сначала я каталась в скорой и добиралась до лицея, а потом меня выловил Шеша. Точнее, некто, занявший его оболочку, и мне стало совсем не до новых лиц в лицее». «О чем ты?» — Насторожился Ян и, наконец-то, ушел с прохода вглубь комнаты, видимо, осознав, что разговор предстоит долгий. «Может быть, вы мне скажете? Я не знаю, что произошло, но Шеши больше нет. Его место занял некто, именующий себя Вьяса. Я не представляю, кто он и откуда. Ян!» Грозно рыкнул Влад, став сразу выше ростом и старше. «Ты же сказал, что отправил его обратно. Получается, соврал?» «Я не врал». Ян выглядел удивленным и раздосадованным. «Действительно думал, что отправил его обратно. Не знаю, как Вьясе удалось остаться в нашей реальности. Возможно, он давно задумал вырваться из нирваны и просто ждал, когда представится возможность, которую ты ему с радостью организовал». Влад укоризненно покачал головой. «Ян, не узнаю тебя. Ты же обычно очень осторожен и не склонен к необдуманным поступкам». «Так это натворил ты?» Голос Елены Владленовны поднялся до неприятного визга. «Верни все так, как было!» «Ну, во-первых, я не знаю, как заставить Вьясу уйти обратно», — Ян пожал плечами. «А во-вторых, надо ли?» Шеша был зол на Влада и одержим жаждой мести и господством над миром. А этот блаженный мудрец вообще свихнулся за тысячелетие пребывания в нирване и пугает меня сильнее Шеши», — прервала Яна Елена Владленовна, завершив начатую фразу. «Он уже сказал, что этот мир неправильный, и его нужно менять к лучшему. Даже несколько методов предложил». Женщина передернула плечами от отвращения. «Естественно, начать изменение мироустройства он планирует с лицея. Влад, я обращаюсь к тебе. Так как даже говорить не хочу с самовлюбленным богом мертвых, он эгоист, а ты нет. Тебе же не безразлична судьба лицея. Помоги. Он хочет устроить там ад. Мои методы по сравнению с теми, которые планируют реализовать Вьяса, просто цветочки». «Я не хочу в это ввязываться», — открестился Влад. «Тем более я не знаю, как исправить ситуацию. Обратись к Индре. Заодно отвлечешь его от охоты за мной. В любом случае, пока он не убрался назад в Амаравати, дорога в лицее для меня закрыта. Да я и не стремлюсь, если честно, в него возвращаться». «А лицеистам действительно угрожает опасность?» — вмешалась я в разговор. «Мне не давал покоя страх в глазах Елены Владленовны. Я считала, что холодную и сдержанную помощницу директора не способна испугать ничто. В рассуждении древних богов было много логики, но не талики человеческого сочувствия. И меня это изрядно напрягало. Даже Влад, который совсем недавно рассуждал о своей человечности и о том, что изменился в лучшую сторону, сейчас заботился лишь об одном, как бы не встретиться на узкой тропинке с жаждущим крови Индрой. Про Яна я вообще старалась не думать. Казалось, он устранился от разговора, словно его ничего не касалось. Сидел, поставив ногу в ботинке на край дивана, и задумчиво теребил губу. Хотелось бы верить, что он мучается угрызениями совести, но я прекрасно знала, что это не так. «Конечно, угрожает!» Елена Владленовна отмахнулась от меня, как от назойливой мухи. Она даже не пыталась сделать вид, что считается со мной. «А зачем? Я же утратила свою силу». «Я положила на алтарь благополучия лицея всю свою жизнь», — неожиданно откровенно призналась она. «Вы не представляете, сколько усилий пришлось потратить на то, чтобы сделать из питомника, в котором будут выращивать королев и бесплатной кормушки для Шеши, преуспевающее заведение. А как тяжело было скрывать все эти смерти. Вы можете представить, через что я прошла, чтобы убедить короля нагов в необходимости разработки щадящего ритуала? Все делала я». «Щадящего?» Я поперхнулась от возмущения. «Так один из участников всегда умирает. Это вы называете щадящим?» «Смотря с чем сравнивать. Сейчас к ритуалу допускаются только избранные. Хорошо, если треть всех обучающихся. И эти меры автоматически сокращают количество смертей. Да, половина допущенных погибает. Но что происходило бы, если бы мы запирали в зале весь курс? Ты можешь себе представить слишком правильная змейка Алина?» «Не думаю. Это была бы страшная кровавая бойня, в которой погибли бы все люди и большая часть новорожденных нагов, подарив Шеше мощную волну силы. Из каждого курса оставались бы несколько, правда, действительно сильных нагов. Мы же имеем гораздо более приятную картину, не находишь? Каждый год я бьюсь, чтобы улучшить статистику и сохранить максимальное количество жизней. Не всегда получается, но это необходимое зло». «Не нахожу ничего приятного в смертях», — и никогда не соглашусь, что существует необходимое зло», — категорично заявила я и приготовилась спорить дальше, но тут подал голос Ян. «Алина права». «Ты ли это?» — удивился Влад. «Ян, в тебе проснулось сострадание и любовь к ближнему?» «Дело не в сострадании», — отмахнулся черноволосый. «Вьяса представляет реальную угрозу, прежде всего потому, что полем для своей просветительской деятельности выбрал лицей. Если он начнет строить идеальный мир в элитном учебном заведении, мало не покажется. Все тайное рано или поздно станет явным, а это неинтересно никому. Мы и так в последнее время привлекаем слишком много ненужного внимания. Его необходимо остановить, но я, честно сказать, пока не знаю как». «К чему же тогда этот разговор?» Влад недовольно поморщился. «Мы можем справиться с ним сами». «Как ты себе это представляешь? Скрутить и запереть?» «Вряд ли. Не забывай, что сам Вьяса бесплотен, и он занял не пустую оболочку. В ней еще и Шеша, обладающий немаленькой силой. Король нагов будет подчиняться своему квартиранту. Силой его не возьмешь. Не думаю, что даже наши с тобой объединенные усилия помогут справиться с ним. Индра, думаю, смог бы его обезвредить, но задай себе вопрос, будет ли?» «Не думаю. Аналогично. У меня есть одна идея, но она самому мне не очень нравится». «Мне тоже, как правило, твои идеи не нравятся». Елена Владленовна настороженно покосилась в сторону Яна. «Но сейчас я не могу позволить себе быть разборчивой, так что излагай». «Вот и замечательно». Ян холодно улыбнулся. «Вызывая дух Вьясы, я использовал одно древнее заклинание — мантру. Его я нашел очень давно, на заре веков, тогда, когда боги еще жили в Аркаиме. Который из-за тебя Кали спалила дотла». Влад прищурился, он смотрел на друга с выражением, которое я не могла разгадать. «Ты хорошо знаешь историю», — Ян кивнул. «Но тебя там не было, и ты не в курсе подробностей». «Так просвети, что тебя манит в этот город?» «Знания?» — Ян беспечно пожал плечами, напрочь проигнорировав просьбу Влада. «Наша ссора с Кали не имеет отношения к сегодняшней ситуации. Это личное». «Что за Аркаим? Знакомое название?» — подала голос я. «Аркаим? Развалины города в Челябинской области», — пояснил Влад. «Центр древнейшей цивилизации, прародина ариев. Спасаясь от наступающего ледника, наши предки изначально обосновались именно там, но потом что-то произошло». Влад кивнул в сторону Яна, между ним и древней богиней Кали. Она сожгла город, а заодно и его. Снова едва заметное движение головой в сторону друга. После этого нашим предкам пришлось двигаться дальше, на юг, в сторону Индии. Никто не знает, в чем причина конфликта, ну, кроме Кали и Яна, конечно. «Суть конфликта не важна, поверь. Но именно в Аркаиме, возможно, есть то, что поможет нам отправить Вьясу в небытие. Необходимо найти нечто особенное. Думаю, почувствовавший вкус жизни мудрец будет активно сопротивляться. Тем более нирвана ему больше не светит. Он снова включен в священный круг сансары. Круг «Колесо сансары» — круг перерождений в индуизме. И неизвестно, каким станет следующее воплощение». «Думаю, нам стоит наведаться на нижние этажи Аркаима. Подземные хранилища не пострадали, и именно там хранятся все знания древнейших существ. Прабогов, предтечей. Я предполагаю, что именно поможет нам исправить ситуацию». «Что?» — поинтересовалась Елена Владленовна. «Нужно проверить, уточнить. Я не могу утверждать на 100%. Уклончиво ответил Ян, а на лице Влада снова мелькнуло странное выражение. «Ты темнишь», — заметил он. «Тебе самому что-то нужно в Аркаиме, и ты хочешь воспользоваться ситуацией?» «Ты стал мнителен», — Ян поморщился. «Зачем мне пользоваться ситуацией? Если бы мне что-то было нужно в Аркаиме, я бы давным-давно это забрал и не стал бы дожидаться, когда погребенный под горной породой и остатками пепла город откопают». «Ты мог не знать, где он находится. После того, как Кали уничтожила тебя, прошло немало времени. Возможно, возродившись, ты просто не сумел отыскать город». «Влад, очнись!» — Ян помахал рукой перед лицом друга. «Город нашли почти 30 лет назад. Думаешь, у меня не хватило бы времени, чтобы забрать оттуда нечто важное?» Влад замолчал, не зная, что ответить, а я воспользовалась ситуацией и спросила. «То есть вы хотите вернуть Шешу? Зачем?» Я действительно этого не понимала. Допускаю, что освобожденный Яном мудрец тоже опасен, но он пока не сделал ничего плохого, он только угрожает. А Шеша собирался разрушить этот мир и очень зол на Влада. Как только он освободится, он убьет сразу же и меня, и Влада. Влада может чуть позже. Освобождать короля нагов — глупая затея. «А у тебя есть другие предложения?» — нервно заметила Елена Владленовна. Она раздраженно посматривала по сторонам, словно в поиске чего-то. «Шешу нельзя возвращать», — снова повторила я. «От вызванного Яном в Ясы стоит избавиться, но и от Шеши заодно тоже», — добавила чуть тише. А когда не последовало возражений, осмелела и высказала еще одно пожелание. «А также нужно прекратить убийство в лицее. Наш случай с Вероникой доказывает, что можно получить нага, не убивая никого». «Не нага», — горячо возразила Елена Владленовна, — «лишь жалкое его подобие. Вероника вообще человек, а ты намного слабее, чем могла бы быть». «Зато все живы», — уперлась я, чувствуя, как начинают гореть щеки. Моя обычная реакция на слишком эмоциональный разговор. «Алина права», — Влад кивнул, неожиданно соглашаясь. «Мы поможем тебе, Елена, но с условием. Ты разработаешь в наше отсутствие ритуал, позволяющий не убивать участников инициации, даже если они после него не будут обладать полным комплексом сил». «Тогда уж и от Шеши избавляйте», — женщина недовольно нахмурилась. «Он такого не потерпит, а я устала прислуживать ему и терпеть капризы». «Мы сделаем все возможное», — кивнул Влад. «То есть ты отправляешься в Аркаим со мной?» Хитро поинтересовался Ян, который так и не высказал своего мнения по поводу нововведений в лицее. Я подозревала, что ему просто все равно. «Да, здесь оставаться опасно, а лицей мне не безразличен. Вдвоем мы обернемся быстрее, а пока нас не будет, может быть, уберется Индра». У меня замерло сердце. Влад так торопился сбежать от Индры, что, похоже, просто забыл обо мне. «Вдвоем?» — удивился Ян, и я выдохнула с облегчением. Не придется задавать щекотливый вопрос. «А Алину ты оставишь здесь? На растерзание Индре? Как ты думаешь, сколько времени ему потребуется, чтобы понять, кто она и что для тебя значит?» «Я хочу с вами». Я все же не сдержалась и закусила губу, ожидая вердикта Влада. «Нет», — отрезал он таким тоном, что стало понятно, спорить не имеет смысла. «Это опасно. Я не буду рисковать твоей жизнью. Лучше спрячу так, что не найдет никто, и тем более Индра. Поверь, так будет лучше для всех. Я слишком за тебя волнуюсь, а поход в Аркаим — это не увеселительная поездка на море». «Я тоже волнуюсь за тебя». Слезы подступили к глазам, и я смахнула их тыльной стороной ладони. Только что обретенное счастье рушилось. Впереди нас с Владом ждал несчастливый отдых, а расставание... Влад кинулся меня утешать, а Ян язвительно заметил, обращаясь к Елене Владленовне. «Пока милые влюбленные голубки воркуют, мы с тобой обсудим некоторые мирские проблемы. Сейчас Аркаим является заповедником. Летом это туристический центр, в котором ежедневно собирается тьма тьмущая народа, а зимой — пустынный городок археологов. И чего ты хочешь от меня?» «Мы, конечно, можем пробраться туда тайно, под покровом ночи. Но лучше все же сделать все официально. Договорись, позвони куда нужно, спешись с археологами и отправь нас от лицея в археологическую экспедицию». «Хорошо. Впрочем, в таком случае вам необходим взрослый сопровождающий. Но думаю, что смогу ввести его только на бумагах. Ждите. Завтра все необходимые документы будут готовы, если меня сегодня не раздерет горилла, которая сейчас заперта в лицее, словно в клетке. В Яса пока плохо ориентируются в нашем мире, и моя задача — сделать так, чтобы это продолжалось как можно дольше».